Живет, поживает Иванушка. Или Ивашечка, как иногда называют его в сказках. Ходит он по свету, в одну сказку заглянет, в другую. Сколько сказок вы знаете с Иваном, Ванюшкой, Ивашечкой? О, да вот и он сам. Милости прошу в мои сказки, сказки моих братьев. В истории дивные, чудесные, удивительные. А как называется твоя первая сказка, Ивашечка? Да так и называется, Ивашечка. Ну так начинай ее, а мы послушаем. Вот уж нет. Сказку добрую должен начать сказочник. А я уж потом появлюсь. А, ну ладно, слушайте. Слушайте все, мальчики и девочки, слушайте историю, которая произошла однажды. Жили-были дед да баба. Был у них сынок маленький, Ивашечка. Это я. Все уже догадались, что это ты. И так-то уж любили его отец с матерью, что и сказать нельзя. И вот подошел Ивашечка как-то к деду с бабой. Пустите меня на прудок в челночок. Дайте веселушка. Я буду рыбу ловить. Да куда тебе? Ты мал. Рано еще тебе. Утонешь, чего доброго. Не, не утону. Я буду рыбу ловить. Даже не знаю, что делать, дед. Не поедешь и все. Очень прошу, пустите меня на прудок в челночок. Опять ты за свое, Ивашечка. Ну дайте веселышко. Вот неугомонный. Я буду рыбу ловить. Делать нечего. Надела на него баба белую рубашечку, красным поясом подпоясала. Дед сколотил челночок, дал весло и отпустил Ивашечку рыбу ловить. Сел Ивашечка в лодку и уплыл. Челнок, челнок, плыви далеко. Челнок, челнок, заплывай глубоко. Челнок и поплыл далеко-далеко. Стал Ивашечка рыбу ловить. Много ли, мало ли времени миновало, пришла баба на бережок. Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек. Я тебе пить есть принесла. Челнок, челнок, плыви к бережку, да меня матушка зовет. Челнок и приплыл к берегу. Возьми, матушка, рыбу. Видишь, сколько наловил. Спасибо, сыночек, спасибо. Поешь, вот я тебе обед принесла, попей кисельку. Ох, ох и вкусно. Проголодался я тут. Теперь надень новую рубашечку и поясок перемени. Давай. Вот так. Да мыть не собирайся. Что ты? Я еще наловлю рыбку. Добро. Лови, лови. А я пойду домой. До свидания, матушка. Приходи ко мне снова. Приду. Челнок, челнок, плыви далеко. Челнок, челнок, заплывай глубоко. Челнок поплыл далеко. Стал Ивашечка рыбу ловить. Много ли, мало ли наловил, пришел дед на берег. Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь. Приплынь на бережочек, я тебе есть и пить принес. Челнок, челнок, плыви к бережку, то меня батюшка зовет. Челнок приплыл к берегу, дед рыбу забрал Ивашечку напоил, накормил, рубашечку ему переменил и отпустил его рыбу ловить. А баба-яга, костяная нога, недалеко жила. Услыхала, как дед да баба сынка звали. Вот пришла она на берег и закричала. Ивашечка! Ивашечка, мой сыночек! Приплынь, приплынь на бережочек! Это не матушкин голос. Челнок, челнок, плыви далеко. Челнок, челнок, плыви глубоко. То не матушка моя, то баба-яга зовет. Молодец, молодец, Ивашечка. Узнал, что это баба-яга. Челнок поплыл далеко от берега. Рассердилась баба-яга, побежала к кузнецу. Кузнец, кузнец, скуй мне тоненький голосок, а то я тебя съем. Испугался кузнец и сковал ей такой голосок, как у Ивашечкиной матери. Снова пришла баба-яга ночью на бережок. Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек. Я тебе есть пить принесла. Это матушкин голос. Ох, Ивашечка, что ж ты делаешь, а? Плыву к берегу. И приплыл. А баба-яга, костяная нога, его рыбу забрала, самого Ивашечку в мешок посадила и домой поехала. Едет в ступе, пестом погоняет, по мелом след заметает. Ну вот, привезла я тебя домой. Это не мой дом. Зачем ты меня обманула, баба-яга? Отнеси меня к матушке с батюшкой. Не будь этого. Бабушка-яга. Я тебе еще рыбки поймаю, только отпусти. И не жди. Ну-ка, Аленка, доченька, истопи печку пожарче, жарь Ивашку. А я пойду соберу гостей, моих приятелей. Хорошо, матушка. Пожарче, пожарче истопи. Вот Аленка истопила печь жарко-жарко. Достала лопату. Садись, Ивашка, на лопатку. Я молнию удал, не знаю как. Ха! А вот так. Подними сначала одну ногу, ну, правую или левую? Да все равно какую. Давай левую. Поднял. Ну вот теперь правую. Давай. Ох, правую поднял, левая упала. Ой! Ну, какой ты неловкой. Двумя давай ногами, двумя. Прыгай на лопатку. Сейчас. Раз, два. Ух, ну вот. Теперь лопату уронил. Ишь ты. Да ну тебя. Какой ты глупый. Пусть матушка сама жарит, а я спать пойду. Вот это хорошо. Пусть Аленка думает, что Ивашка глупый. Легла она спать, а Ивашечка вылез из дому, запер дверь и влез на высокий-высокий дуб. Воротилась баба-яга с гостями. Нет Ивашечки ни в печке, ни под печкой. Только Аленка на лавке спит. Аленка! Где мальчик? А? Тут был. Почему не изжарила? Не смогла. Сама попробуй. А где он? Где? А где же он? Где мальчик? Ой, ой. Куда делся? Он убежал! Убежал он! Ну, подожди, Ивашечка. Ну, ничего, я тебя догоню. Догоню, найду. А я высоко, не добраться тебе. Вот ты где, на дуб забрался. Ну да я этот дуб в один миг повалю. И стала баба-яга дуб с зубами грызть. Грызла, грызла, два зуба выломала. Побежала баба-яга к кузнецу. Кузнец, кузнец, скуй мне два зуба железных. Сковал ей железные зубы кузнец. Прибежала яга к дубу, стала опять грызть. Дуб шатается, щепки летят. Испугался Ивашечка, видит, гуси-лебеди летят. Гуси мои лебедята, возьмите меня на крылята, понесите к отцу, к матушке моей. Там вас накормят, там напоят, от дождя укрою. Пускай тебя последние гуси возьмут. Да, да, да. А баба-яга грызет дуб. Дуб шатается, щепки летят. А тут еще стая гусей-лебедей летит. Гуси мои лебедята, возьмите меня на крылята, понесите к отцу, к матушке моей. Там вас накормят, там напоят, от дождя укрою. Там летит защипанный гусенок. Он тебя возьмет, донесет. Дуб совсем ушатается, сейчас он упадет. Защипанный гусенок, где же ты? Я тут. Гусенок мой, лебеденок, возьми меня, донеси меня к отцу, к матушке моей. Там тебя напоят, там накормят, от дождя укрою. Садись, садись ко мне на крылышки. Спасибо. Сел? Да. Ну, полетели. Полетели! Если бы не ты, гусенок-лебеденок, пропал бы я. Как мне тебя благодарить-то? Пустяки! А где живут твои матушка с батюшкой? А вон, в той избе. Прилетели, гусенок-лебеденок, опускайся. Ну вот, пойдем к ним. Пойдем? Смотри в окошко, они блины испекли. Блины? Да, давай послушаем, о чем говорят. Где теперь наш Ивашечка? Как он любил блинчики. Ох, любил. Хоть бы во сне его увидеть. Ну да, полно, полно. Давай есть блины. Давай. Это тебе, старичок, а это мне блинок. Это тебе, это мне. А мне? Что такое? Кто-то блинок просит. А, пойди погляди, кто это? Сейчас, сейчас. Бабка, бабка, радость-то какая! Ивашечка вернулся. Матушка, я вернулся. А, батюшки, сыночек. Живу. Ну, садись, садись за стол. Блины еще горячие. А это кто с тобой? Гусенок-лебеденок. Он меня спас от бабы-яги костяной ноги. Обрадовались дед с бабкой. Сели вместе с Ивашечкой ужинать. А защипанного гусенка откормили, отпоили, на волю пустили. И стал он с тех пор широко крыльями махать, впереди стаи летать, да и Ивашечку вспоминать. Thank you. хорошо мне было лететь с гусенком. А признайся, испугался ты бабу-ягу? Испугался, конечно. Но гусенок был такой добрый. Да, это верно. Ну, теперь мы с тобой заглянем еще в какую-нибудь твою сказку. Ну-ка, ну-ка, назови мне, в какую. Есть такая сказка «Медное, серебряное и золотое царство». Там меня зовут Иваном Царевичем. Так тебя зовут и в сказке «Иван Царевич и Серый Волк». Там мой родной братец, тоже Иван. А вот в сказке «Морской царь» Елена Премудрая живет мой третий брат, тоже Иван Царевич. А есть еще сказка «Марья краса, долгая коса и Ванюшка». А Ванюшка — это я, тот же Ивашечка. А вот знаете ли вы сказку «Два Ивана»? Два Ивана? Да. Что-то не припомню. Там два Ивана, мой отец и мой дядя. У нас ведь в семье все Ванюшки да Иваны. Иван бедняк — мой батюшка. А Иван богатей — твой дядя. Верно. А я самый младший, сын Ивана бедняка. Ну вот, сказка начинается. Жили-были два брата, два Ивана. Иван богатей, да Иван бедняк. У Ивана богатея полна изба всякого добра, полны закрома крупного зерна. Ходят коровушки в зеленой дубравушке, ходят овечки около речки, в горячей печи пышны калачи. Всего много, а семья — он да жена. Нет у Ивана богатея ни малых, ни больших ребят. А у Ивана бедняка всей скотины, что лягушка в тине, да кошка в лукошке. А ребят семеро, семеро ребят, все на лавочке сидят, каши гречневые хотят. А в доме ни крупицы, ни мучицы. Делать нечего, пошел Иван бедняк к богатому брату. Здравствуй, братец. Здравствуй, Иван бедняк. Зачем пришел? Что дома не сидишь? Дай мне, братец, муки взаймы. Я тебе потом отработаю. Хорошо. На тебе муки мисочку, а вернешь мешок. Что ты, братец, за мисочку да мешок? Немного ли? А много? Так ступай от порога, иди в другое место. Делать нечего. Заплакал Иван бедняк, взял мисочку с мукой и пошел домой. Только до своих ворот дошел, как налетел тут ветер. Завыл, закрутил, сдул всю муку из мисочки. Только пыль на донышке осталась и прочь полетел. Рассердился Иван бедняк. Ах ты, озорной ветер северный! Ты моих дедушек изобидел, голодными оставил. Найду я тебя, заставлю за озорство ответить. И пошел Иван бедняк за ветром вслед. Ветер по дороге, Иван по дороге. Ветер в лес, Иван в лес. Набрели на большой дуб, ветер в дупло, и Иван в дупло. Увидел, наконец, ветер Ивана. Что это ты, мужичок, ко мне в гости зашел? А вот что, нес я голодным ребятам муки горсточку, а ты озорной налетел, завыл, муку рассеял. С чем я теперь домой приду? Только-то. А ты думаешь, это легко — смотреть на голодных детушек? Ну, не горюй. На тебе скатерть-самобранку. Чего хочешь, все тебе будет. Вот спасибо. Побегу скорей домой. Поклонился Иван ветру, домой побежал. Дома скатерть на стол положил, всю семью позвал, сели вокруг скатерти. Дай мне, скатерть-самобранка, поесть, попить. много сказано, как на скатерти и пироги, и калачи, и с мясом щи, и окорок свиной, и кисель овсяный. Наелся Иван с ребятами и спать лег. А утром только сели завтракать, как Иван-богатей пришел. Увидел Иван-богатей полный стол, покраснел от злости. Ты что, брат, богачом стал? Богачом, не богачом, а сыт буду и тебя накормлю. Вот я тебе мешок муки должен, сейчас отдам. Скатерть самобранка, дай мешок муки. Только сказано, мешок муки на столе стоит. Взял Иван-богатей муку, слова не сказал, из избы вышел. Только вечер настал, прибегает снова к брату Иван-богатей. Братец родненький, помоги, не оставь. Что такое? Наехали гости из богатого села, а у меня и печь не топлена, и хлеба не печено, нечем потчевать. Дай, братец, на час, на два твою скатерку. Ну что ж, бери, бери, не жалко. Богатей гостей накормил, со двора проводил, скатерть-самобранку в сундук спрятал, а Ивану-бедняку такую самую, да только простую скатерть отнес. Спасибо, братец, поведали. Ну что ж, теперь и мы поужинаем. Садитесь, детки, расстелить скатерть. Вот так. Скатерть-самобранка, дай поужинать. Что это? Ничего не дает? Скатерть-самобранка, мы есть хотим. Лежит скатерть бела чиста, а ужина нет как нет. Побежал Иван-бедняк к богатею. Что ты, братец, сделал с моей скатеркой? Знать не знаю, ведать не ведаю. Какую взял, такую и отдал. Да не такая она. Ничем не могу помочь, ничем. Иди домой. Заплакал Иван-бедняк, домой пошел. Ну, день пролетел, второй пролетел. Ребята плачут, есть просят. А в доме ни мучиться, ни крупицы. Делать нечего. Пошел Иван-бедняк к богатому брату. Здравствуй, братец. Здравствуй, Иван-бедняк. Зачем пришел? Чего дом не сидишь? Ребят плачут, есть просят. Дай мне, братец, муки или крупы, или хлебушка. Нет у меня для тебя ни муки, ни крупы, ни хлебушка. А возьми, коль хочешь, в погребочке на бочке блюдо киселя. И на том спасибо. Взял Иван блюдо киселя, домой отправился. Идет по дороге, а солнышко светит, пригревает, в киселе играет. Стал кисель таять, с блюда бежать, да и пролился на дорогу. Только лужица на пути осталась. Рассердился Иван-бедняк. Ах ты, солнце неразумное! Тебе игра, а моим ребятам горе. Найду я тебя, заставлю за озорство ответить. И пошел Иван солнце искать. Шел-шел, а солнце все впереди, только к вечеру за горой село. Тут Иван его и нашел. Увидала и солнце Ивана. Ты чего, Иван, ко мне в гости пришел? Как чего? Нес я домой голодным ребятам кисель, а ты, солнце неразумное, как стало пригревать в киселе играть, стал кисель таять, да весь на дорогу вылился. С чем я теперь домой пойду? Ничего! Я тебя и обидела, я и помогу. Как же ты мне поможешь? А вот как. Дам я тебе козочку из моего стада. ты ее желудями корми, из нее золото дай. Вот чудеса! Спасибо, солнышко! Не за что благодарить! Иди домой, Иван! Поклонился Иван солнышку, погнал козу домой, накормил ее желудями, стал доить, а вместо молока у козы золото бежит. Стал Иван хорошо жить, ребят кормить. Услыхал про козу Иван богатей, прибежал к брату. Здравствуй, братец. Здравствуй, Иван богатей. Выручи, братец родименький, дай на часок твою козу. Надо мне долг отдавать, а денег нет. Ну что ж, бери, но только без обману. Не обману, не обману. Взял Иван богатей козу, надоил золото, козу в клеть спрятал, а Ивану бедняку простую козу погнал. Обманул брата. Спасибо, братец, выручил. Не за что, братец, мы должны помогать друг другу. Сейчас и я покормлю козу желудями. Ешь, козочка, ешь. Вот, теперь подаю тебя. Что это? Течет молоко по вымечку, из вымечка по копытечкам, а золота нет как нет. Опять обманул Иван. Ну, я побегу, покажу ему. Ну что, братец, опять обманул? Простую козу вернул вместо волшебной. Знать не знаю, ведать не ведаю. Какую брал, такую и отдал. Ах, ну что мне теперь делать? Уходи-ка ты отсюда. Заплакал Иван бедняк, домой пошел. Ну, дни прошли, недели пролетели. Ребята плачут, есть хотят. Зима пришла суровая, а дома ни мучиться, ни крупицы. Делать нечего. Пошел Иван, бедняк, к богатому брату. Ребят плачут, есть просят. Дай, братец, муки горсточку. Не будет тебе ни муки, ни крупы. А хочешь, возьми в каморке на полке вчерашние щи. Ну, давай хоть щи. Взял Иван, бедняк, миску вчерашних щей и домой пошел. Идет, а вьюга гудит, мороз трещит, примораживает. Стал мороз со щами играть. Литком затянет, снежком запорошит. Играл, играл, да и заморозил щи до самого дна. Лежит в миске темная льдинка, а есть нечего. Рассердился Иван, бедняк. Ах ты, мороз, красный нос! Тебе игра, ребятам горе! Найду я тебя, за озорство ответишь! И пошел Иван, бедняк, за морозом. Мороз по полям, Иван по полям. Мороз в леса, Иван в леса. Лег мороз под большой сугроб, и Иван туда. Удивился мороз. Ты чего, Иван, ко мне в гости зашел? А вот чего. Нес я ребятам вчерашние щи, а ты заиграл, щи приморозил. С чем я теперь домой пойду? Скатерть самобранку да козу золотодойку брат отнял, а ты щи перепортил. Только-то... На тебе за это сумку-выручалочку. А что мне с нею делать? Как только скажешь, двое из сумки, двое и выскочат. А потом что будет? Скажешь, двое в сумку, двое спрячутся. Поклонился Иван Морозу, домой пошел, сел на лавочку и решил испытать сумку. Двое из сумки. Тут как выскочил выскочу, тут как выпрыгнут из сумки две дубинки сосновые. Как начнут Ивана бить, приговаривать: не верь богачу брату, не верь. Еле Иван дух перевел, да крикнуть успел: твою в сумку! Улеглись дубинки тихохонько. Только вечер настал, Иван богатей прибежал. Где был Иван? Что достал Иван? Был братец у Мороза, а достал чудесную сумку. Только скажешь двое из сумки, двое выпрыгнут, что надо сделают. Ах, братец Иван, бедняк, дай мне сумку на один денек. У меня крыша развалилась, починить некому. Бери, бери, Иван богатей. Принес Иван богатей сумку к себе домой, двери запер, решил испытать. Двое из сумки. Как выскочат, как выпрыгнут из сумки две дубинки сосновые, как начнут Ивана богатея бить, приговаривать: не обижай, богач, бедняка, отдай богатей Ивану скатерть да козу. Прибежал Иван богатей к бедняку, а дубинки за ним. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, спаси, братец, спаси! Отдам я тебе и скатерть, твою самобранку и волшебную козу. Двое в сумку! Ой, не могу, еле жив. Дубинки спрятались в сумку. Иван богатей вернул бедняку скатерть-самобранку и козу-золотодойку. Стал Иван бедняк с детками жить-поживать, добра наживать. Теперь семеро ребят все на лавочке сидят, кашу пшенную едят, ложки крашеные, каша масляная.